Часть вторая. Шрама-дух и боевой дух. Высотная музыкальная интерлюдия номер один с Джонни и Чарли. Это не ошибка. Начиная с этой главы, автор называет своего героя то так, то эдак. В Междумире не дуют ветры. Во всяком случае, естественного происхождения. Ни предвещающего зиму Норд-Оста, ни ласкового летнего зефира. Даже междумирные деревья с их колышущимися и шепчущими кронами движутся сами по себе, управляемые памятью о давно ушедших ветрах. Это не значит, что в Междумире нет атмосферы. Она есть. Здешний воздух — это продукт живого мира, он состоит из множества слагаемых. Первый вдох ребенка и последний выдох славно пожившего старика. Наэлектризованный воздух надежд, наполняющий стадион перед началом игры. И гудящий от радостного напряжения воздух перед началом концерта любимой рок-группы. Все это переходит в Междумир. Если кто-то где-то пукнет, а кто-то другой рассмеется над этим. Если кто-то глубоко вздохнет, глядя на величественный рассвет, то все это перейдет в Междумир. Но не только. Каждый вскрик безвинной жертвы и каждый всхлип скорбящего тоже сохраняются в вечности. Нет, так происходит не с каждым вдохом-выдохом, но те из них, что получают особый смысл, неважно, плохой или хороший, Вселенная не забывает. Все это смешивается и образует воздух, которым случается дышит после света. Воздух, напоенный чувствами и незабываемыми впечатлениями. И поскольку эти моменты в гармонии с вечностью, то воздух в Междумире не движется, ветры не дуют. Ты, наверное, спросишь, а как же тогда может Гинденбург, самый большой в мире дирижабль, пересечь Атлантический океан, если его не несут небесные течения? Ответ очень прост. Зачем нужен естественный ветер, дующий на восток, если есть сверхъестественный? «На железной дороге проливал я пот». Здесь и далее известная американская песенка для особо придирчивых читателей. В оригинале размер этих стишков прихрамывает, и я постарался эту особенность сохранить. В тот день, когда Мэри нанесла поражение Нику, и ее армия захватила его поезд, в небеса над Мемфисом взмыл гигантский воздушный корабль «Гинденбург», прежнее средство передвижения небесной ведьмы. На борту находились только двое после светов. Маленький машинист паровоза, известный под именем Чух-Чух Чарли, и Джонни О. Они были преданными друзьями Ника Шоколадного Огра, и оба оказались в неподходящем месте в неподходящий час. «На железной дороге работал днями напролет». Кабина пилота пустовала. Поскольку она была заперта на замок, а ключа к нему у наших героев не было, то управлять дирижаблем оказалось невозможно. Двигатели молчали, руль заклинило, и такое положение, по-видимому, будет сохраняться еще неопределенно долго. «Слышь, как гудок зовет нас рано утром на порог!» В тот первый день своего путешествия оба мальчика сидели друг напротив друга, а ведро с монетами стояло между ними. И Чарли, и Джонни О знали, для чего предназначены монеты. Для оплаты за переход в следующий мир. Надо положить монетку на ладонь, и перед тобой откроется туннель, и ты вспомнишь свое имя, вспомнишь, кем был при жизни, а потом полетишь к свету в конце туннеля. После всех проведенных в Междумире лет мальчики могли бы теперь уйти туда, куда уходят все, если бы взяли по монетке. «Слышь, как старшой горланит, дай надуй свой рог!» Но ни тот, ни другой не решались. Чарли попросту боялся, а Джонни знал. Он еще не готов. Что-то глубоко в душе подсказывало ему, что он еще не до конца отыграл свою роль в Междумире. В самом начале их путешествия сверхъестественный ветер, дующий со стороны Миссисипи, был так силен, что просто швырнул их по направлению к востоку. В воздухе Междумира нет трения. Никакого сопротивления он не оказывает. Поэтому ничто не могло остановить дрейф дирижабля. Через несколько дней друзья пересекли восточную береговую линию и оказались над Атлантикой. Океан казался бесконечным. Каждый день, выглядывая в окошко, Джонни видел лишь волны, волны, волны до самого горизонта. Вот тогда-то Чарли и начал петь. Поначалу он лишь мурлыкал себе под нос, потом начал выпевать слова, а вскоре совсем потерялся в бесконечном повторении куплетов. «Дай надуй скорее!» Неделями напролет Чарли пел одну и ту же песню. Сначала и до конца, сначала и до конца. «Дай надуй скорее!» Он пел ее 24 часа в сутки в одном и том же упоенно-бодром тоне. «Дай надуй же скорее в свой рог!» Он отбивал ритм собственной головой, стукаясь ею о стенку коридора. «Дай надуй скорее!» Джонни О, который вообще никогда не отличался особым терпением, рвал бы на себе волосы, если бы это было возможно. «Дай надуй скорее!»